— сказал генерал Квашов уже обычным голосом. — К нам в приемную позвонили. Позвонивший сказал, что хочет договориться по капсулам. Он обещал позвонить через 15 минут.